40. Ты моя сладкая. Чельцов аж урчал, уволакивая меня в свой кабинет. Да, оказывается, в билингве у него тоже был кабинет. Хотя я до сих пор видела только, как он толокся у Эльдара, и была уверена, что это их общий, на двоих. Это несправедливо, если посмотреть, ведь тогда у него получалось два кабинета, в компании и в универе. Но помещение оказалось маленьким, даже скромным. Маленький предбанник, где должна сидеть секретарша, но смысла в этом не было, если он здесь почти не бывал. И комната, заставленная разнокалиберной мебелью, которую будто собирали с миру по нитке, настолько она была разношерстной и неподходящей руководителю. Хотя кресло было достаточно роскошным. Кожаным, с лакированными деревянными вставками. Хоть и изрядно потертым. «Устала? Загонял тебя наш босс!» Заржал Макс, когда я взглянула на то, как он запер дверь на замок усталым взглядом все повидавшей шлюхи. «Не волнуйся, я тоже нормально так оторвался. Снял двух тёлочек, они меня всю ночь облизывали, отдохнул как на курорте. Ну что, дорогая моя шлюшка, выступишь как манекен идеальной студентки? Мне поручили утвердить новую форму, как самому молодому. И я намерен сделать ее такой, чтобы наши мохнатые пердуны вспомнили, как должен стручок стоять. Раздевайся. Господи, опять!» Я потянулась к пуговицам платья и стала выпутывать их из петелек одну за другой. Медленно, потому что от недосыпа у меня путались не только мысли, но и руки. Но неуклонно, потому что вколотое мне вещество не давало сопротивляться, звало подчиниться. Обещало, что если я сделаю так, как хочет тот, кто мне приказывает, мне будет легко и сладко. «Стой!» Окрик Макса вывел меня из транса, из почти сна, в который я погрузилась. Все же двойная порция на не спавшую всю ночь меня оказалась чересчур. Все выглядело как во сне, а эмоции доходили с трудом, зато сразу яркими уколами. Чельцов приблизился ко мне, облизываясь как кот, наевшийся сметаны, и отвел руки от платья. Я расстегнула его почти до пояса, стало видно грудь в воздушном кружеве лифчика. «Я сам!» Заурчал он, и быстрые пальцы скользнули по ряду пуговиц, быстро вынимая их из петелек. «Какая красавица! Ты для меня так приоделась? В белом, как невеста. Эх, Юлька, доиграешься, включу в форму такие чулочки и трусики. Ты знаешь, что тебя можно через это кружево лизать? Не знаешь? Сейчас покажу». Он опустился на одно колено, поднял одну мою ногу и закинул себе на плечо. Пальцы пробежались по бедру, погладили мой лобок под белой пеной кружев, и тут горячий рот так неожиданно накрыл сокровенное местечко, что я ахнула. Это оказалось на удивление нежно и жарко, так что меня пробило нежданной нежностью к Максу. Играющему, нежному Максу, который не стремился сразу меня куда-нибудь загнуть и трахнуть, как Муратов. Я почти прослезилась от теплой волны благодарности и ласкового удовольствия, окутавшей меня. Внезапный порыв заставил меня погладить его по голове, а когда язык Чельцова снова прошелся по извивам кружев, я застонала и вцепилась пальцами в его волосы. «Эй, полегче, моя сучка», — засмеялся он. Мне еще рано лысеть. Я быстро убрала руку, хоть это и не было прямым приказом. Но хотелось еще. Макс не собирался прекращать. Он лизал, согревал дыханием и вдавливал пальцами кружево между половых губ, и это заставляло мое измученное тело вдруг пробуждаться и реагировать будто впервые, словно я свежа и почти невинна. Нежданно именно Макс пробуждал во мне прежнюю Юлю. Испуганную, невинную и наивную. Ту, что сбежала из кабинета Эльдара, когда он предложил всего лишь. В этот момент в дверь кабинета постучали. Я дернулась, Макс, присосавшийся к моему клитору через кружево, вздрогнул и чуть не порвал трусики зубами. «Максим Михайлович, у меня к вам дело», раздался голос за дверью, и я ахнула, отшатнувшись от Макса. Запоздавшие эмоции, стыд, смущение, испуг и горячее возбуждение от того, что сейчас нас застигнут, нахлынули на меня так внезапно, что я даже пошатнулась. Это становилось неудобным. Но потом их догнал абсолютный ужас вперемешку с непониманием. Потому что я знала этот голос. «Лёшка!» Просипела я, с трудом проталкивая звуки сквозь сжавшееся горло. Что тут делает Лёшка?